Относительно финансовых вопросов клинские дворяне предложили сложить подушный сбор с крестьян, яко по земледельству их первое благополучие государству доставляющих, а взамен наложить или прибавить цены на вино, пиво, чай, кофе, сахар, виноградные вина, табак, карты, дуги и кареты, псовую охоту, платья с золотом и серебром и другие служащие для роскоши предметы, а затем на паспорты вольным рабочим людям и на пеньку. Если и тут сумма не сравняется с подушную, то наложить на соль, ибо хотя соль в пропитании и нужна, однако лучше ее купить дороже добровольно, нежели подушные деньги платить неисправно и зато видеть земледельцев в тюремном изнурении. Дворяне некоторых уездов просили о заведении запасных хлебных магазинов, указывали, что учрежденных в Москве и Петербурге государственных банков недостаточно. Надобность в займе денег существует одинаково и для живущих в отдаленности от обеих столиц, и потому просили об учреждении банков в губерниях и провинциях по числу живущего в них дворянства. Калужские, медынские и тульские дворяне писали в своем наказе, что у них и в других провинциях лес почти весь перевелся, и остальной час от часу уменьшается, отчего жители в строевом лесе и дровах терпят нужду. Почему просили в подобных местах запретить строение металлических и винных заводов, которые изводят множество леса, особенно же около Москвы верст за 200 и больше. На недостаток леса жаловались и псковские дворяне, прося запретить отпускать леса морем за границу. Романовские дворяне высказались против охоты, потому что охотники, собираясь в большом числе, на лошадях, со множеством собак, ездят в чужие дачи без позволения, ломая изгороди, скачут по хлебу, по лугам и травят скот. А когда какой-нибудь крестьянин осмелится выговорить о своей обиде, то за такую будто бы неучтивость охотники его бьют. Дворяне просили все охоты ограничить по примеру немецких государств, чтобы охотник без билета от владельца в чужую дачу не въезжал. Относительно окраины являлись особые условия и особые требования. За Уральскими горами оказались сибирские дворяне, которые объявили, что происходят от людей, пришедших или присланных в Сибирь для покорения тамошних народов и несших тяжкую службу. Потомки завоевателей Сибири просили теперь, чтобы им дано было потомственное дворянство и надел землею, для обрабатывания которой дать людей и позволить приобретать их покупкою. Против этого требования, как легко догадаться, восстал ревностный защитник прав старых дворянских родов князь Михаил Михайлович Щербатов. По его словам, сибирский дворянин не есть состояние, но чин, который и от отца к сыну не переходит, но одно сходство названий не может быть основательную причину присоединения сибирских дворян к правам и преимуществам знатного шляхетского сословия, и потому, чтобы сибирские дворяне, как пожалованные в это звание губернаторами, не могли быть смешиваемы с действительным дворянством. Они должны быть лишены имени дворянина. Об Оренбургской губернии прислал в комиссию представление губернатор ее князь Путятин. Область этой губернии была истории дикую и короне принадлежащую, и находящиеся в ней угодья отдаваемы были из оброков или ясака разным народам – чувашам, черемисам, татарам и большую частью башкирцам. Неплюев вместе с уфимским вице-губернатором Аксаковым представил Сенату, чтоб из Оренбурга через Сакмарский городок к Казани проложить прямую новую дорогу и поселить на ней сходцев из внутренних русских местностей. Дорога эта населена и теперь называется Московскую, Поселенцы на ней обревизованы и положены в подушный оклад. Потом, по предложению того же Неплюева, было постановлено раздавать пустые земли за службу находившимся при Оренбургской комиссии офицерам и статским чинам. Наконец, Неплюев переселил в свою губернию с Закамской линии служивших там смольнян, присылаемых из разных губерний крестьян, также отставных драгун и солдат. Но после Неплюева пространство, изобилие и безопасность земель, предоставленных к поселению великороссийским людям, возбудили великое желание в дворянах, иноверцах и новокрещенных владеть ими, и начали эти земли похищать вымышленным способом. Во-первых, помещики, получившие землю при Неплюеве за службу, облаками с первыми дачами начали покупать земли у башкирцев, не справляясь, имеют ли продавцы на то право. «Только б был башкирец и им продал», — писали в крепостях обширнейшие округа верст по 200 и больше. Накупив большие округа и не будучи в состоянии их населить, стали продавать другим. И такие подложные покупки доведены до того, что одни и те же земли проданы от разных башкирцев в разные руки. Уфимская провинциальная канцелярия, надлежащего осмотрения за этим не имела, писала крепости без справок, имеют ли продавцы на них жалованные грамоты. Таких ложно захваченных земель много лежит еще в пусте. У некоторых же помещиков по ненасытным этим захватам произошли большие споры и судные дела. А из того последовали многие неустройства и напрасная гибель лесов, хлебов и покосов. В желаемом же и прямом поселении относительно домостроительства, хлебопашества, скотоводства, сбережения лесов и во всем мирном и добром желании никакого успеха не видно и безнадежно, ибо им учиться и перенимать добра не от кого. Большая часть иноверцы и новокрещены перешли не все от тесноты в прежних местах жительства, но некоторые от воровства и лени. Особенно новокрещенные татары, из которых ни один добровольно креститься не пожелал, а крестились, будучи приведены за воровство к пытке и казни. Чуваши пришли, чтобы не жить им в христианском благочестии, а быть свободно в суеверии и идолопоклонстве.